Тесса поспешно сел в машину. Он еще не оправился от потрясения, когда прибежал Жулио. «Вы меня снова подвели. Оказывается, они занимают по договору Бордо. Я не понимаю, как вы не отдали им Марселя?» Напрасно Тесса пытался его успокоить. Говорил, что в Клермон-Ферране прекрасные типографии, что газета там расцветет, он ей устроит субсидию. Толстяк вопил: «Нужна мне ваша помощь, грош ей цена. Можно быть лакеем у господ, но не лакеем у лакеев. Лучше в Марселе продавать ракушки». Жулио еще долго бушевал, потом поплелся в гостиницу, где его ждала Мари. Он не сразу пришел в себя, выпил целый сифон. Наконец сказал: «Тесса едет в Клермон-Ферран, четвертая столица. Потом будет пятая. Нас меня хватит. Точка. Все равно Францией правят немцы. А тогда лучше вернуться в Париж. Там, по крайней мере, у нас квартира». «Но что ты будешь делать в Париже?» «То, что делал. Лавуа-Нувель. Как будто немцам не нужны газеты. А кто в меня кинет камнем? Тесса? Ему только что дали по морде, щека припухла. Хоть какое-нибудь удовлетворение». Несколько дней спустя правительство выехало в Клермон-Ферран. Тесса уложил документы в поместительный портфель, проверил замки чемоданов. Потом он выглянул в окно и отскочил. По улице маршировали немцы. Нарядный лейтенант снисходительно оглядывал редких прохожих. Тесса обиделся. Не могли подождать до вечера. Все-таки неудобно. Суверенное правительство и рядом оккупанты. Что подумают за границей? Он сдвинул бархатные портьеры. Точно хотел отгородить себя от немцев. Секретарь сказал, что машина будет через час. Исправляет мотор. Тесса прилег перед дорогой. Золотые пятна солнца, пробиваясь между шторами, прыгали по стене. Вдруг он увидел глаза своего обидчика, жесткие, металлические. Что с ним сделали? А нужно понять чувства отца. Денис! Люсьен! И Тесса позвонил префекту. «Я обращаюсь к вам с просьбой. На меня было совершено сегодня нападение. Благодарю вас, хорошо. Я прошу вас освободить этого человека. Он сказал мне, что его сыновья погибли на фронте. Вы, отец семейства, вы понимаете, какое это горе. Можно потерять голову. У меня тоже двое детей. Да-да, погибли». Тесса едва договорил, его душили слезы. Пришел секретарь. «Машина подана». Тесса привел себя в порядок. Через несколько минут в машине сидел человек, который понимает, что он облечен доверием нации. Правительство обосновалось в Клермон-Ферране, потому что окрестности этого города изобилуют минеральными источниками. Кругом расположено много курортов с комфортабельными гостиницами. Лаваль остановился в Клермон-Ферране. Другие министры облюбовали кто Виши, кто Мондор, кто Бурбуль. Тесса счел наиболее пристойным Руайя. Здесь задержали комнаты для президента республики. Большая кондитерская маркиза де Севиньи была переполнена. На улице толпились люди, ожидая, когда освободится столик. Прельщал беженцев не столько густой шоколад, которым славился Руайя, сколько общество. После пережитых ужасов приятно было встретить знакомых, очутиться в своем кругу. Казалось, сюда перебрались все кафе Елисейских полей, и Ронд-Пуань, и Мариньи, и бар Карльтон, и былая резиденция Люсьена Фукет. Госпожа Монтиньи, задыхаясь от жары и горя, рассказывала: «Мне пришлось за неделю до катастрофы вернуться в Париж. Муж заболел ангиной, а потом мы едва выбрались. Это была ужасная поездка. Возле Невера мы оставили наш кадильяк, не было бензина. нас довез до Виши какой-то мошенник».